Глава 43. «Сколько времени пройдет, прежде чем эта дрянь выветрится?» Мужской голос раздавался, как под водой. Ева почувствовала, что кто-то надавил ей на плечо носком ботинка. Глаза были завязаны. Нужно оставаться неподвижной, не подавать никаких признаков того, что она пришла в себя. «Думаю, еще полчаса, не меньше», — буркнул другой голос. «Ну так какой от всего этого прок, черт побери!» Снова заговорил первый голос. «Дэймон Уэйт? Похоже на него». «Мы зря теряем время. Говорю, тебе нужно выяснить, что эта сучка знает. Вы можете ей дать что-нибудь, чтобы она заговорила?» «Нет, это вам не кино». Они разговаривали, стоя над ней, но поначалу ее сознание было слишком заторможенным, чтобы сосредоточиться на том, что они говорят. Кто-то поднял ее с пола, подхватив подмышки. Кто-то несколько раз сильно ударил по лицу с криком «Проснись!». Затем на нее вылили холодную воду. Она не реагировала, эти подонки не должны знать, что она в сознании. Даже сквозь повязку она чувствовала, что в лицо ей светит яркий свет. Кто-то схватил ее за волосы, запрокинул голову и, сорвав повязку, по очереди оттянул каждое веко. На секунду она полностью ослепла. Потом волосы отпустили, и голова упала на грудь. Она издавала бессвязные стоны, как будто все еще находилась под действием хлороформа. Они снова ударили ее, и она почувствовала вкус крови, но сумела не напрячься, и тело бессильно упало всей тяжестью им на руки. Они снова бросили ее на пол. Голова кружилась, ее тошнило, голоса вокруг все больше отдалялись. Ей снова 12 лет, и она сидит в объятиях старой яблони в глубине сада. Ей нравится ощущение под ладонями шершавой узловатой коры, а из яблок получается самое лучшее пюре и пирог. Когда ей хотелось остаться одной, она приходила сюда. Она видела, что Дас пришел домой вместе с длинноволосым человеком в кожаной мотоциклетной форме, который называл себя доктор Смерть и его высоким костлявым приятелем. Они прошли в маленькую гостиную сразу за входом и тут же начали ссориться. Она пробежала по коридору и спряталась в своей комнате, но на двери здесь не было замка. Потом она услышала крики и шаги в прихожей. Они не должны ее найти. Она вскарабкалась на окно и спрыгнула в сад, залезла на дерево и спряталась под покровом мягкой зеленой листвы. Было почти полностью темно, и в доме горел свет. Она все видела через маленькое открытое окно на кухне. В комнату вошел человек с длинными волосами, толкая перед собой Даза. Затем в комнате появился другой человек, намного старше, в костюме с галстуком. Она никогда раньше его не видела, но ей показалось, что он главный. Он указал жестом, что Дас должен сесть перед ним на стул. Дас сидел спиной к окну, поэтому она не видела его лица, но зато видела, что тот старший очень сердился. Он что-то спрашивал у Даза, но Дас только все время тряс головой. Тогда длинноволосый начал кричать на него и бить. А потом старший что-то направил Дазу в лицо. Она напрягла глаза и поняла, что это был пистолет. Ей стало плохо. Сердце часто-часто забилось, кровь стучала в висках, и она едва могла дышать. Даз что-то кричал, а потом ее мать с криком ворвалась в комнату, и тогда последовало два быстрых хлопка. Звук был похож на взрыв хлопушки. Дас упал, и она закрыла глаза. Снова крик, еще два хлопка. Когда она набралась храбрости открыть глаза, увидела на кухне только тех двоих мужчин. Куда делась ее мать? «Не оставлять свидетелей!» — крикнул пожилой. Его голос был слышен из открытого окна. «Найдите мальчишек, и мне нужна девчонка!» — крикнул длинноволосый. «Я займусь ей!» Ева зажала рот руками, прижав их так крепко к губам, как только могла, чтобы ни один звук не вырвался наружу. «Кто-то сильно пнул ее в ягодицы!» «Ты слишком много дал ей этой дряни!» — послышался голос Дэймона Уэйда. «Она не способна отвечать на вопросы!» «Говорю тебе, это выветрится, можешь мне поверить?» «Слушай, я не могу сидеть тут целую ночь, а она нам в таком виде ни к чему!» «Стюарт Уэйд? Нет?» «Что бы вы ни собирались делать, самое позднее к 3 часам ее здесь быть не должно!» «Понятно?» Это говорил Гарри Майклс. Его голос звучал ровно и размеренно, как будто речь шла о чем-то обыденном. «Гарри!» Шок был мгновенным и сильным, но даже в помраченном состоянии Еве было понятно, что тут нет ничего странного. Как он может не быть здесь, если с самого начала входил в схему как ее неотъемлемая часть? «Не вопрос», — ответил голос номер 2. «Сейчас только 10, у нас куча времени. Как только она придет в себя, все остальное будет быстро. Попробуем через 30 минут». «Давайте», — сказал Стюарт Уэйд. Это все-таки он, хлопнув в ладоши. «Пошли, нужно, чтобы она хорошо соображала. А пока я хочу выпить». «Куда девался Дэймон?» Шаги стихли. Тяжелая металлическая дверь с лязгом закрылась. Затем послышался звук поворачиваемого в замке ключа. Ева открыла глаза. Она лежала на боку. Левая щека ощущала холод шероховатого пола. Ее окружала абсолютная темнота. Не просачивалось ни малейшего проблеска света. Невыносимо болело плечо, на котором она лежала. Пульсирующая боль пробивалась сквозь онемение. Попробовала пошевелиться, но поняла, что руки крепко связаны за спиной, а вокруг ног веревки были стянуты с такой силой, что впивались в кожу. Кляпа во рту уже не было. Судя по всему, она находилась там, где не имело значения, поднимет ли она шум. Она попыталась сосредоточиться и вспомнить, что произошло. Вот она на темной улице возле дома. Из мужских голосов, которые она слышала, один явно принадлежал Дэймону Уэйду с его отрывистым выговором выпускника частной школы. Именно его она пнула, и эта мысль принесла ей слабое удовлетворение. Стюарт Уэйд, он тоже был здесь. Гарри. Другие голоса были ей незнакомы. Более низкий, с характерным лондонским акцентом. Другой, принадлежавший, судя по тембру, человеку постарше, имел северный акцент, как у Уэйда. Либо Ланкашир, либо Йоркшир. Точнее, она не могла определить. Был ли кто-то из этих мужчин вместе со Стюартом Уэйдом в кабинете Тима Майклса 10 лет назад? И был ли один из них тем человеком, который направил на него пистолет? Собираются ли они убить и ее, как только выяснят все, что ей известно? Если вспомнить, что они сделали с Микки, это казалось вполне вероятным. Кто-то заметил, что сейчас 10 часов. Надо думать вечера, раз Гарри сказал, что они должны закончить к раннему утру. Значит, с момента ее похищения прошло меньше 4 часов. Воздух в помещении был сырым, сильно пахло кожей, воском и чем-то химическим. Ей пришло в голову, что она, возможно, в одном из сараев Уэстерби, где хранят сбруи для лошадей. Гарри показывал один такой на старом ипподроме, когда устроил ей экскурсию по поместью. Дверь сарая была снабжена металлическими заклепками, и она помнила, что в помещении не было окна. Он тогда сказал, что безопасность очень важна. Значит, нет никакого способа побега, кроме как через дверь. Но даже если у нее была бы отмычка или паяльная лампа, это не помогло бы. Она ничего не может сделать, когда руки и ноги так крепко связаны. Но она оставила за собой хоть какой-то след. Женщина на улице точно видела, как ее затаскивали в машину. Это был кто-то, кто ее знал? Голос показался ей знакомым. Можно надеяться, что она вызовет полицию. Даже если нет, Купер должен был приехать к 7. Он увидит ее машину, припаркованную почти рядом с домом. И когда она не ответит ни по телефону, ни по домофону, он позвонит Эллисон, и та скажет, что Ева отправилась на пробежку. После всего, что произошло с ними обоими, ему не потребуется много времени понять, что что-то неладно, и он позвонит Фагану. Но как они узнают, где ее искать? Ей надо попытаться выиграть время. Ева закрыла глаза и почувствовала, как снова уплывает в прошлое. Доктор Смерть в саду где-то сзади. Он кричит что-то неразборчивое своему приятелю. Даже сидя на дереве, она почувствовала запах бензина. Послышался грохот мусорных баков в боковом проходе. Видимо, он споткнулся. «Разберись с этим, твою мать!» — сказал другой голос. «Нам нужно убраться отсюда!» Тишина. Снова шаги. А затем в воздухе прогремел взрыв. Она пролетела сквозь облако разноцветных огоньков и сильно ударилась о покрытую травой землю. У нее зазвенело в ушах, и она не могла дышать. Отдаленные голоса, еще крики. Ей казалось, что сердце вот-вот разорвется. «У нее окно открыто! Обыщите сад!» — крикнул доктор Смерть где-то позади нее. «Послушайте, она где-то здесь! Поймайте ее! Она мне нужна! Она не должна уйти!» Она снова полезла на дерево, стараясь двигаться как можно быстрее. Из дома послышались новые взрывы. Что-то обожгло ей бок и руку. От боли она вскрикнула, но упорно лезла дальше, подтягиваясь по веткам вверх. Затем проползла по толстому шишковатому суку и упала на кучу высокой травы в соседнем саду. А потом поднялась и побежала. «Кто-то тряс ее за плечо. Ева, вы проснулись!» — шептал где-то рядом мужской голос. Она не шевелилась. Ее снова начали трясти. «Ева, пожалуйста, проснитесь! Это Гарри! У нас мало времени!» Сквозь веки она чувствовала слабый свет. Может быть, у него фонарь? Или он пользовался телефоном? «Пожалуйста, Ева, если вы слышите, доверьтесь мне, у нас очень мало времени!» Слово «мы» и мягкость, звучавшая в его голосе, произвели свое действие. Даже если это уловка, даже если он пытался таким образом убедиться, что она в сознании, ей уже нечего терять. Невозможно притворяться до бесконечности, они скоро будут здесь. Ева приоткрыла глаза, стараясь рассмотреть темную фигуру. Кажется, он один. Сосредоточив взгляд, она увидела у него в руке маленький нож. Сердце заколотилось с бешеной скоростью. «Слава богу, вы очнулись!» Гарри опустился рядом с ней на колени и принялся разрезать веревки на ногах, потом освободил ей запястье, собрал обрывки и сунул в карман. «Пойдемте, нужно выбраться отсюда». Гарри поднял ее и поставил на ноги, но колени подогнулись, и он едва успел подхватить ее. «Я понесу вас, надо вытащить вас отсюда». «Я могу идти сама», — пробормотала Ева, отстраняясь от него и разминая ступни, пока не восстановила кровообращение. Но голова снова закружилась, не позволяя сделать ни шагу. «Послушайте, обопритесь о мою руку, не упрямьтесь, пойдемте». «Нужно позвонить в полицию», — слабым голосом произнесла она. «Не могу. Офис заперт, квартира тоже. Ключи и телефон в кабинете, а там Стюарт». Гарри вывел ее из сарая. Холодный ночной воздух силой ударил в лицо, и Ева сделала несколько глубоких вдохов, пока постепенно голова не начала проясняться. Небо было безоблачным, яркая, почти полная луна заливала четырехугольник двора жутким голубоватым светом. Над двором высилась башня с часами. Как она и предполагала, они были на старом ипподроме. «Сюда!» — сказал Гарри, подталкивая ее в сторону арки в дальнем конце двора. «Где они?» «В моем кабинете. Смакуют очень дорогой бренди. Они не выйдут какое-то время». «Они поймут, что это вы выпустили меня». «Неважно. Они ничего не могут со мной сделать. Я 10 лет собираю всякого рода информацию. Это своего рода мой страховой полис. Если что-то случится со мной, бомба взорвется, и Стюарту с его молодцами придет конец». «Хорошо бы», — подумала Ева. «Но Стюарт Уэйт вовсе не производит впечатление человека, которого можно шантажировать, и который потом с радостью оставит вас в покое, чтобы насладиться остатком жизни, забыв о возмездии». «Это вы подсыпали мне что-то в бокал на вечеринке, или это был кто-то из них?» «Я. Мне нужно было, чтобы вы перестали задавать вопросы, убрать вас с их пути. Вы же не могли оставить их в покое, правда? Хотя к делу Джейн они не имеют никакого отношения». «В чем бы он ни был замешан, это не он изнасиловал ее», — напомнила Ева себе. «Образцы ДНК подтвердили это». Ноги по-прежнему отказывались слушаться, и ей пришлось прибегнуть к помощи Гарри, когда они шли по вымощенному булыжником двору. Миновали арку под башней и, стараясь не попадать в полоски лунного света, двинулись вдоль конюшни. Одна из лошадей, видимо, почувствовав их присутствие, издала тихое ржание, и сразу же ей ответила другая. «Только бы Уэйды не услышали», — вздрогнула Ева. Внезапно ее настигла очередная волна тошноты. «Стойте!» — сказала она, чувствуя, как забилось сердце. Нагнулась, держа руки на бедрах и хватая ртом воздух. «Сейчас ее вырвет. Такими темпами они никогда не доберутся до дороги». Все кружилось перед глазами. Рука Гарри поддерживала ее. Тошнота через некоторое время прошла. Ева медленно выпрямилась и посмотрела на него. «Почему вы это делаете? Почему помогаете мне?» «Они хотят вас убить». «Зачем? Это бессмысленно». «Вы слишком много знаете. Во всяком случае, они так думают. Стюарт не любит оставлять хвосты. Должен сказать, я не предвидел, что они на это пойдут. Думал, они просто хотели вас напугать. Что бы вы обо мне ни думали, я не убийца». Ева уловила волнение в его голосе. «У этого человека определенно есть совесть». Они двинулись дальше, немного ускорив шаг. «А как насчет Микки Фрейзера? Вы участвовали в том, что с ним сделали?» «Вы про сыщика?» «Нет. Он приехал в Ньюбери и спросил меня. Я пытался заставить его убраться, но он понес всякий бред. Потом он стал припираться со Стюардом, что было очень глупо с его стороны. Сказал, что у него есть доказательства чего-то там. И еще он говорил про погибшего журналиста по имени Кевин, который раньше работал в Рейсинг-Пост, и про какие-то блокноты. Я понятия не имел, о ком речь, но для Стюарта это имя явно что-то значило. Я все еще не понимал, что они хотели убить Микки. А потом прочитал о случившемся в газетах и узнал его по фотографии. Он приезжал на ипподром всего несколько дней назад. А потом о нем упомянули вы и показали мне его фото. Тогда, 10 лет назад, кое-кто слышал, как Уэйт угрожал убить вашего отца, и видел, как один из людей Уэйда направил пистолет ему в лицо. «Вы имеете в виду Джейн? Откуда, черт возьми, вы это знаете?» Ева бросила на него взгляд. Даже в полутьме по его лицу было видно, что он потрясен. Но времени объяснять не было. «Неважно». «Они не убивали ее, если вы об этом. Я никогда не рассказывал им, что видел ее под окном. Я знал, что они с ней сделают. Позже я пришел к коттеджу, чтобы поговорить с ней, но ее уже не было. Клянусь, я не убивал ее». «Так это вы влезли в коттедж?» «Да, я не мог найти ключ и беспокоился. Я хотел убедиться, что с ней все в порядке». «А ваш отец? Они действительно убили его?» «Он сам лишил себя жизни. Узнал, во что я впутался. Это погубило бы его, если бы кто-нибудь узнал. Никто бы не поверил, что он не был замешан. Отец сделал это, чтобы спасти меня». «Почему вы так уверены?» «Я нашел его в кабинете. Там было 2 записки, одна для моей матери, которую я передал в полицию, а другая адресована мне, и я ее никому не показывал. Она до сих пор у меня. Самая ужасная, самая постыдная вещь в моей жизни. Отец пытался защитить меня, переложить всю вину на себя. После этого Уэйд не оставлял меня в покое. Управление по конному спорту прекратило расследование, но я был у Стюарта в кармане. Почему вы не обратились в полицию? Я слишком глубоко увяз. Я не мечтаю сидеть в тюрьме, поэтому собираюсь на некоторое время исчезнуть за границей. Назову это творческим отпуском. Все уже подготовлено. Дела оставлю в умелых ручках Мелиссы. Уэйд не даст вам уехать? Я говорил вам, я слишком много знаю. Как только я уеду, и он поймет, что я не собираюсь вредить ему, он забудет обо мне. У него рыльца в пуху дальше некуда. И я у него не единственная пешка. Гарри еще не закончил говорить, как его позвал мужской голос. «Я сказал им, что пойду проведать лошадь, у которой с утра были колики», — прошептал он. «Без ключа они не попадут в сбруйную, так что есть еще немного времени, прежде чем они поймут, что вы сбежали. Поднимитесь на холм и идите к дому Мелиссы. Позвоните оттуда в полицию». «А как же вы? Вы должны пойти со мной». Ева с трудом могла разглядеть его лицо, но ей показалось, что он спокоен. «Я не могу. Стюарт может устроить какую-нибудь пакость, например, поджечь конюшни. Дайте мне самому разобраться с этим. Как я уже говорил, когда они обнаружат, что вас нет, они ничего мне не сделают. Я для них опасен. Идите, Ева. А я пойду к ним и постараюсь отвлечь. Скажу, что потерял ключ». Это было глупо, но времени спорить не оставалось. Кроме того, он был замешан во всем этом в течение многих лет. Был их напарником. Не самая лучшая мысль, но все же. Ева с трудом заползла на холм и по мокрой траве одного из полей для галопа направилась в сторону дома, сожалея о том, что луна светит слишком ярко. Когда до невысокой ограды с другой стороны поля оставалось всего ничего, раздались крики. Похоже, ее бегство обнаружили. Она надеялась, что искать ее побегут к дороге, это было бы логично. Перелезла через ограду, свернула налево и пошла к дому, который уже был виден за деревьями. В окнах ярко горел свет, и она разглядела машину Мелиссы, стоящую на дорожке перед домом. Снова послышались крики, а потом выстрелы. Сначала два подряд, потом третий. Судя по звуку, стреляли из пистолета. Задыхаясь, Ева продралась сквозь заросли орлика, перелезла через забор и бегом преодолела последний отрезок пути до входной двери. На ее звонки и отчаянный стук никто не вышел. В окне кухни, расположенной в боковой части дома, горел свет. Занавески были частично раздернуты. На диване перед телевизором сидела сонная девушка. Рядом с ней свернулась калачиком пятнистая гончая. «Наверное, няня», — подумала Ева. Подошла и забарабанила в стекло, но девушка как будто не слышала. Оставалось одно. Ева подобрала на дорожке камень и швырнула его изо всех сил в окно. Стекло разбилось, камень упал прямо у ног девушки, та вздрогнула и подняла глаза. «Откройте дверь, немедленно!» — крикнула Ева. Девушка в ступоре таращилась на Еву. «Впустите меня! Нужно срочно вызвать полицию!» Девушка встала, вытащила из ушей наушники и сказала что-то, но Ева не расслышала. «Впустите меня!» — снова крикнула она. «Помогите мне! Мне нужно вызвать полицию!» Голоса приближались, но Ева не могла определить, откуда они доносятся. То ли со стороны полей, то ли с дороги. Она уже собралась разбить окно при помощи садового стула, но в этот момент в комнату вошла Мелисса. Она еще не сняла пальто и выглядела так, будто хорошо провела вечер. Ева снова забарабанила в окно, и Мелисса встревоженно обернулась. «Это я!» — крикнула Ева. «Откройте мне!» Мелисса перебежала через комнату и отперла большое французское окно в пол. Ева бросилась мимо нее на кухню. «Где телефон?» «Боже мой, Ева, что вы тут делаете? Это вы сейчас так шумели?» Вызовите полицию! У вас лицо в крови. Ради бога, что произошло? Кто-то напал на вас? Гарри в опасности, и я тоже. Предполагаю, что его застрелили. Что? Кто? «Да вызовите же полицию!» — крикнула Ева.